Глава 6. Конец октября. Пески. Ангелина. Люди здесь, в отличие от драконов, добродушные и словоохотливые, и очень наивные, как бывает у живущих в деревнях и далеких от городов поселениях. Они с радостью делятся со мной своими трудностями и надеждами, приглашают в дома, когда я выхожу прогуляться по городу. Да, меня не держат заперти, но уверенно следят, чтобы не вздумала сбежать. Просят благословить детей и сочиняют песни в мою честь. А служанки бесконечно рассказывают легенды о том, как хорошо было в песках до ухода драконов. И все они боготворят владыку Нории. Все верят в то, что он оживит пустыню. Хотела бы я, чтобы народ в Рудлоге так безоговорочно доверял правителям. Терпение и выдержка. Сорняк с треском рвущихся корней был выдернут из земли и, пролетев по воздуху, со шлепком упал в кучу своих собратьев. Чуть больше 3 недель. И домой. Розы, понимающе кивали нежными светлыми бутонами. Пустыня расщедрилась на рассветный прохладный ветерок. Было раннее утро, и Ангелина проснулась от непонятной злости. Всполошила сонных служанок, попытавшихся накормить ее завтраком, отмахнулась, поплавала немного и, так не сумев обуздать раздражение, пошла к клумбам. Могла бы она подумать в свою бытность первой наследницей и украшением дома Рудлок, что у нее появится привычка возиться в земле. Видимо, 7-летнее огородное рвение не прошло даром. Садовники, извещенные о том, что розы — территория могущественной гости владыки, с тоской обходили клумбы стороной. Зато у Ангелины всегда было куда приложить свою энергию. «Ты думала, он не будет использовать любую возможность, чтобы сблизиться с тобой?» Очередной сорняк шмякнулся чуть в стороне от принцессы, разбрызгивая вокруг сыпучую землю. Мужчина в ее постели. Как он посмел? Дикарь, не понимающий личного пространства, пользуется тем, что она никогда не будет визжать и вырываться, как простолюдинка. Да и сама она связана словом, а от слов своих отказываться может кто угодно, только не принцесса Рудлок. Остается только одно — холодность. Стоит дать слабину, стоит откликнуться на прикосновение этого доисторического ящера, и все, жизнь будет сломана. А откликнуться хочется. Расслабиться, забыть обо всем, что сопутствует их общению, отвлечься. Не зря же дурочки из гарема говорят о нем с таким придыханием и нежностью. Но нельзя. Ни один мужчина не стоит того, чтобы хоронить себя в этой пустыне. Тем более мужчина, который в другой ситуации на тебя бы и не посмотрел, и который будет использовать любое средство, только чтобы сделать тебя своей женой. А разве ты не поступила бы так же? Разве не вывернулась бы наизнанку ради того, что тебе дорого? Вот и он выворачивается. В политике нет неприемлемых инструментов, еле не знать, и соблазнение столь же эффективно для облегчения переговоров, как и любое другое заманчивое для партнера предложение. Но хорош же, правда? Очень интересный экземпляр. Ровный, стратег, никакого нерва истеричности, настойчив, как бульдозер, и при этом достаточно гибок, чтобы менять стратегию на ходу, если предыдущий вариант не сработал. Ему бы современное образование, и на континенте засияла бы новая политическая звезда. Спокойный и ведет себя с достоинством, даже когда просит, не подобострастный. Не «можно я прикоснусь к тебе», а «мне нужно прикоснуться к тебе». Прохладный, как вода, и голос, как перекатывающиеся в реке валуны. Хорошо, что ты никогда не была восторженной девчонкой. И все эти маневры вокруг и около вызывают в тебе только сдержанный интерес. Ну хорошо, любопытство. Что он будет делать дальше? Насколько хватит его сдержанности? Когда наступит критический момент, и он от мягкости перейдет к жесткости, к угрозам и принуждению? Ангелина ставила на конец отведенного ей месяца. Вряд ли он отпустит ее. Она бы на его месте не отпустила. В прохладном, как вода, Нории принцесса не обманывалась. Достаточно было понаблюдать за ним, чтобы понять, на самом деле дракон способен быть и жестким, и неуступчивым, и подавляющим, и гневаться так же мощно, как она. Потомки богов вообще не отличаются сдержанным и мягким характером. Не зря же повинуются одному его слову и люди из Таила, и живущие здесь драконы. Оперативно перепаханная под раздражение принцессы клумба радовала взор, и Ангелина разогнулась, оглядела просыпающийся дымчатый сад с полосами пробивающегося меж деревьями солнечного света, сияющий, как жемчужина, драконий дворец, с брезгливостью посмотрела на свои исцарапанные и испачканные руки, черные ногти. Даже перчаток тут нет. Как здесь вообще можно жить? По земле пронеслась тень, затем еще одна, и Ангелина подняла голову. В воздухе, завершая круг, парили два дракона, розоватые в свете поднимающегося солнца, огромный, красивый. Все-таки какие волшебные, невероятные создания! И как страшно то, что случилось с их народом! Драконы скрылись за стенами дворца, опустившись во внутренний двор, а первая принцесса дома Рудлок, с удовлетворением оглядев дело рук своих, пошла обратно в покои. Теперь, когда она поработала и привела мысли в порядок, можно снова поплавать и позавтракать. А потом дела из Таила и Песков, которые приносят ей не меньше удовольствия, чем прополка Розария, но, к сожалению, не дают такого же быстрого и наглядного результата. Проснувшиеся служанки ждали принцессу из бассейна с полотенцами и халатом, и Ангелина уже привычно прошла в прохладную, сияющую золотом и мрамором купальню, позволила облить себя из кувшинов, мягко пахнущей травами водой, вытереть, накинуть халат. Пока она плавала, к дворцу слетелись еще несколько драконов, и если она не успеет перехватить Нории, то поговорить снова не удастся. «Суреза», — сказала Аня, когда служанка расчесывала ей волосы, — «пусть накроют завтрак на двоих». И сообщи владыке, что я хочу позавтракать с ним в своих покоях. Во взгляде Малиты мелькнула неуверенность, но Суреза только опустила глаза и пробормотала. «Хорошо, госпожа». Нори тоже плавал с утра, поглядывая на трепещущие разноцветные занавески, ограждающие бассейн его невесты от любопытных взглядов. Тело его, любящее стихию синей богини, давшую драконьему народу жизнь, стремительно двигалась в голубоватой воде бассейна. Он любил нырять, любил ощущение тишины и покоя под водой, любил плавать у дна лицом вверх, изучая, как меняется пространство по ту сторону водной глади, любил собирать горстями песок с ложа глубокой чаши и затем разжимать кулаки, наблюдая, как золотистой пирамидкой опадают песчинки. В воде Нори мог побыть играющим мальчишкой и отвлечься от тяжелых мыслей, болезненных воспоминаний и тревог о будущем. Но свободнее всего он чувствовал себя на море, когда мог развернуться в дракона и поиграть в материнских объятиях богини воды. Решено. Закончит облет городов и снова отнесет похищенную им принцессу на берег Южного моря. Ему этого хочется, наверное, даже больше, чем ей. К краю бассейна деликатно подошел слуга, склонил голову. Из-под воды его силуэт выглядел изломанным и мутным, словно отражающимся в кривом зеркале. «Что за фир?» Красноволосый дракон вынырнул на поверхность, отбросил рукой волосы с лица. «Великая Софиита просит вас присоединиться к ней за завтраком», — несколько недовольно высказался Зафир. «Видано ли это дело — передавать приказы владыке?» Он так и сказал. Личной служанке — гости из-за гор, на что Малита высокомерно посоветовала ему не вмешиваться в отношения владыки и его невесты, потому что госпожа — не простая женщина, а великая волшебница, и если Зафир что-то скажет про нее нехорошее, наколдует ему рог на лбу и горб на спине. Они разошлись, недовольные друг другом, и все же верный слуга смягчил формулировки, переделав приказ в просьбу. Нори вышел из бассейна, посмотрел на песочные часы. «Очень удачно». «Разместили ли прилетевших?» — спросил он, окунаясь в купальне в чашу с минеральной водой. «Да, господин». Зафир взглядом отослал ожидающих массажистов. Ему с его опытом уже было понятно, что владыке сейчас не до массажа. «К каждому приставлены слуги. Господа отдыхают сейчас после перелета в своих покоях. Распорядись подготовить к полудню малахитовый зал. Мы будем говорить». «Будет сделано, господин». Принцесса ждала его у накрытого стола, пила чай и рассеянно поглядывала в окно. Увидела дракона, улыбнулась холодно, сдержанным изящным жестом пригласила присоединиться. «Ты очень свежо выглядишь», — пророкотал Нори, оглядывая ее розовые щеки, аккуратно собранные волосы, блестящие темные глаза. Ангелина склонила голову, принимая комплимент. Служанки наливали ему чай, раскладывали по тарелкам холодное мясо и овощи, и он нахмурился, увидел ее исцарапанные руки. «Выйдите», — сказал коротко, и женщины поспешно удалились. Принцесса посмотрела им вслед, затем выжидающе глянула на драконьего владыку. «Ты поранилась», — произнес он. Она бросила равнодушный взгляд на свои руки. «С утра занималась розами. Ерунда, Нори. У вас прекрасная заживляющая мази». «Дай мне руку», — сказал он нетерпеливо, и невеста его, чуть помедлив, с ироничной улыбкой протянула кисть. Он отметил эту улыбку. «Понятно. Значит, стойкая, как самая крепкая сталь, женщина нашла против него еще одно оружие — холодность и иронию». Нори наклонился вперед, аккуратно притронулся к ее пальцам, прикрыл глаза, повел рукой выше, к локтю, услышал приглушенный вздох, улыбнулся. «Давно хотел сделать это», — признался он даже с некоторым самодовольством. «Шрамы тебя не красили». «Эти шрамы — напоминание о не самом легком периоде в моей жизни», — откликнулась принцесса, рассматривая извлеченную руку, без рубцов от ожогов, без царапин. Протянула ему вторую. «Покалывает», — сообщила она, внимательно наблюдая за Нори. «Возрождение всегда идет через боль», — ответил дракон, пробегая кончиками пальцев по гладкой обновленной коже от запястья до локтя. Посмотрел на огненную рудлок. Аура тепло пульсировала, и Ангелина насмешливо улыбалась, но руку пока не отнимала, словно спрашивая: «И что ты будешь делать дальше?» «Вы сильны в целительстве», — рассеянно проговорила принцесса, мягко высвобождая ладонь и доливая себе чай. «Мы — дети белого целителя, я говорил тебе», — объяснил Нори, глядя на ее прямую фигуру, на разворот плеч. «Может ли что-то заставить их согнуться?» «У нас нет больниц и аптек, поэтому люди либо лечатся дома, либо, если что-то серьезное, идут к драконам. Огни каждый день принимает много болеющих». «Кто она тебе?» — поинтересовалась Ангелина, глядя, как он аккуратно кладет на плоскую тарелку сладкую баклаву, пропитанную медом, с начинкой из орехов и семечек. «Двоюродная сестра. У нее в горе погибли муж и дети, Ангелина». Она нахмурилась, словно своими словами он нарушил хрупкое очарование этого утра. Наверное, так оно и было. «Неудивительно, что она так негативно настроена по отношению ко мне». «Ее можно понять», — спокойно ответил Нори, глядя принцессе в глаза. Аня пожала плечами. «Я понимаю. Вас всех понимаю. Только вы меня понять не хотите». Дракон наклонил голову, и ключ, вплетенный в косичку, мазнул по его плечу. «Не будем ругаться, Аня, Лиша, хорошо? Мы договорились, а остальное неважно». «И ты выполнишь договор?» — насмешливо спросила она. «Отпустишь меня?» «Отпущу», — пророкотал он уверенно и увидел, как пытливо она всматривается в его лицо, как изгибает губы, недоверчиво и даже презрительно. Опустила глаза, взяла сочный томат, откусила, о чем-то раздумывая. «Что означает Анилиша?» «Маленькая сокровенная жена», — расшифровал дракон, улыбаясь. «Ани — сокровенная, Ли — маленькая, малютка, Ша — это женщина, жена, Шен-Шари — невеста». «Какая же я маленькая?» — спросила Ангелина сухо. «Я большая, Нори, крупная». Он даже не понял сначала, что она говорит о своей фигуре, а, поняв, гулко рассмеялся. «Это для слабых и мелких мужчин ты большая». Принцесса, недовольная его смехом, вскинула брови. «А для нормального мужчины ты маленькая и легкая. Ты же мне по плечу, Ангелина, и на руках я тебя могу нести долго. Мы любим разных женщин. Главное, чтобы они были здоровыми». «И покорными», — добавила она холодно, — «как девочки из гарема». Разговор, начавшийся вполне приятно, опять стал напоминать столкновение. «Их никто не принуждает, принцесса», — пророкотал Нори приглушенно и увидел, как едва заметно дернулись ее губы. «Они сами ко мне приходят. И да, я люблю покорных женщин. Но это не про тебя. От тебя покорности никто не ждет. Ты же наследница Красного, равная нам, несущая огненную стихию. Хотя, — добавил он не обидно и даже шутливо, — слово «господин» в твоих устах звучит очень приятно». «Я не хотела ставить тебя в неудобное положение», — сказала она сдержанно. «Спасибо», — мягко кивнул владыка. «Ты меня удивила. Но это не обязательно. Люди примут тебя такой, какая ты есть. И тем более не нужно менять себя перед драконами. Ты встретишься сегодня с ними? Они помогут в охране и поиске воды». «Встречусь», — отозвалась Ангелина, помешивая чай. Совершенно без звука. Отложила аккуратную ложечку, поднесла к губам чашку. «Какую? Третью? Четвертую?» Такое ощущение, что чай она готова пить бесконечно. «Мне нужно знать, сколько у тебя золота», — проговорила принцесса, окончательно переходя на деловой тон. «Без понимания объема финансов я не могу планировать закупки и развитие». «Я отведу тебя в сокровищницу после завтрака», — пообещал дракон, улыбнувшись. «Может, выберешь себе что-то?» «Не выберу», — отрезала первая Рудлок, и Нори насмешливо склонил голову на бок, словно прислушиваясь. «Что-то еще?» «Да», — Ангелина пододвинула к себе листочек с записями. «Прежде всего, нужно провести перепись населения города. Я должна понимать, сколько у нас детей, взрослых мужчин, женщин, что они умеют, чем занимаются в городе. Затем хочу обсудить с тобой отмену запрета на поход к горам». Завтрак, перешедший в деловой разговор, продолжался более 2 часов, и служанки, принося свежий горячий чай, лимонад и освежающий мятный лукум, тихонько сплетничали за дверями о том, как хорошо, что госпожа и господин столько времени проводят вместе, но плохо, что смотрят они в бумаге, а не друг на друга. «Женщины!» — презрительно пробормотал дежуривший тут же Зафир. «Вдруг владыке что-то понадобится? Вам бы только сплетничать!» Он бы никогда не признался в том, что ловит каждое слово периодически проходящих в покое молит. Сокровищница находилась в зале на первом этаже, за тяжелыми дверями, но охраны видно не было. «Чужой отсюда не выйдет», — коротко пояснил Нори в ответ на вопрос Ангелины о мерах безопасности, открывая двери. «Не заходи, пока не позову». Внутри было темно, и он первый шагнул в эту темноту. Аня стояла у входа и ежилась. Изнутри тянуло чем-то неприятным, будто кто-то зловещий пристально разглядывал ее и прикидывал, какова она на вкус. Что-то зашелестело, зашуршало, центр зала осветился мягким тусклым светом, и она чуть не вскрикнула. Нори стоял почти у центра и ласково поглаживал холки 2 здоровых ему до пояса полупрозрачных черных псов. «Иди сюда», — сказал он тихо, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы шагнуть внутрь. «Ты держишь здесь нежить?» Голос все-таки дрогнул, а псины, словно обидевшись, заворчали, показывая клыки. Ангелина не остановилась, но затылок от страха все-таки стал влажным, и сердце забилось быстрее. И в кончиках пальцев стало покалывать. «Не бойся», — произнес красноволосый ровно. «Это не нежить, это охранные духи. У нас добровольный договор. Я разрешаю их сородичам жить на территории города. Они помогают охранять. Дай руку». «Зачем?» — спросила принцесса с подозрением. Псы презрительно глазели на нее и шумно дышали. Видимо, духам тоже было жарко здесь. «Познакомлю вас», — пояснил дракон. «Сможешь заходить сюда, когда захочешь». Ангелина подошла совсем близко, разглядывая призрачных собак. В Рудлоге с нечистью, природными духами, встретиться можно было нечасто. Они избегали крупных высокоэтажных городов, предпочитая жить на природе. Или, на крайний случай, договаривались с людьми и поселялись в деревенских домах, помогая хозяевам за кров и пищу. Принцесса за свою жизнь не видела ни одного, а тут сразу 2, и такие здоровые. Нори взял Ангелину за руку, перевернул ее ладонью вверх. «Это ваша хозяйка», — пророкотал он. запомните и другим передайте». Псы один за другим ткнулись ей в ладонь холодными носами. Показалось, будто она сжала в кулаке кубик льда. И лениво несколько раз махнули хвостами. «Они не любят громких звуков», — объяснил владыка. «А при ярком свете их просто не видно. Если захочешь кого-то привести, сначала зайди сама». Нори снова потрепал псов по холкам, и те охотно подставлялись под его ладони, словно были настоящими, из плоти и крови. «Как их называют?» — поинтересовалась принцесса, успокоенная тем, что на нее не обращают внимания, выпрашивая ласку у хозяина. «Тер-сели — это духи воды». Нори улыбался, глядя на начавших резвиться собак. «Они любят людей, потому что с людьми им тепло. Принимают облик домашних животных, молоко обожают и млеют от шерстяных вещей. Поэтому женщины вяжут для новых домов ковры из шерсти овец. Тер-сели стали возвращаться в Истаил вместе с народом песков. Вообще они могут принимать вид совершенно обычных собак из плоти и крови. Просто сейчас ленятся. Лентяй!» Рассмеялся он добродушно, и один из псов прыгнул ему на грудь, лизнув его лицо с совершенно счастливым видом. «Им скучно тут, наверное». Ангелина совсем перестала бояться этих странных игривых охранников. «Они меняются». Нори отмахнулся от тыкающегося ему в бедро пса. «Ты не смотри, что они разыгрались. Воры отсюда живыми не уйдут». «Надо думать», — пробормотала принцесса, успевшая оценить зубастые пасти Тер-сели. «Ну все, хватит, хватит». Псы покусывали, виляли хвостами, и дракон еще раз почесал их, потрепал по спинам. «У нас дела. Потом зайду, поиграю с вами. Или Зафира попрошу. Идите». Собачища послушно растаяли в тусклом свете единственного светильника. Нори вернулся ко входу, закрыл тяжелую дверь, и тут же по периметру зала стали вспыхивать золотистые круглые шары. «Свет работает, только если дверь закрыта и внутри кто-то есть», — пояснил он, но Ангелина его не слушала. Она осматривала сокровищницу. Зал был большой, без окон, но с обязательными арками в стенах, мозаиками и колоннами. У стен стояли широкие мраморные лавки с углублениями, будто это была не сокровищница, а гигантская прачечная. Так походили эти углубления на корыто. И все они были заполнены золотом. Аня с недоверием подошла, осмотрела одну из монет. Вот это да! Когда драгоценного металла столько, он начинает восприниматься как песок. Но нет, чистейшее золото, тяжелое, весомое, еле не знать, как ощущаются в руке настоящие драгоценности. «Это монеты, которые мы чеканили до войны», — глухо сказал Нори, запустив руку в одно из корыт и просыпая обратно горсть блестящих кругляшков. «Напротив, кстати, ты можешь увидеть старые рудложские монеты. Мы вели активную торговлю». Ангелине археологические изыскания были неинтересны. Она соображала, как подсчитать реальный вес золота в драконьей сокровищнице и перевести его в современную валюту, чтобы понимать, сколько финансов у нее на руках. «Здесь слитки». Нори поманил принцессу в угол, где стояла высоченная, почти до потолка пирамида, сложенная из тускло мерцающих неровных шаров размером с мужской кулак. Будто кто-то, забавляясь, налепил тысячи неаккуратных больших снежков, а потом обратил их в драгоценный металл. Она сначала и не поняла, что это тоже золото. Пирамида была выше Ангелины раз в пять, занимала почти четверть зала, и удивительно, как под этой тяжестью не потрескался пол. «Сколько же здесь тонн? И как, интересно, эти слитки достают с вершины? Вытащишь из основания, и все рассыплется. Или держится с помощью магии?» «А здесь», — продолжал дракон, подходя к своеобразным мраморным полкам на стене, где были выставлены драгоценности, сияющие самоцветами. «Вещи нашей семьи, парадные украшения. Мы их надевали на большие праздники. И магические амулеты». Он с любовью перебирал какие-то диадемы, украшенную перевязь для оружия, кинжал с золотой рукоятью, кольца, браслеты, и Ангелина даже отвлеклась от подсчетов, наблюдая за ним. Наблюдала и молчала. Внутри было гадко. Нори обернулся, посмотрел на нее и что-то увидел в ее глазах, потому что нахмурился, отошел от полок. «Достаточно тебе золота, чтобы вернуть пески к жизни?» — спросил он насмешливо. «Мне не нужно знать вес», — ответила Аня, стараясь, чтобы голос не передал ту жалость, которую она испытывала в тот момент. «Взвесят и почитают», — сказал Нори коротко. «Я предупрежу Терсели, чтобы не поели слуг. Если это тебе поможет, то слитки здесь весом от 800 грамм до 1,5 килограмма, и их тут более 50 тысяч». Ани быстро пересчитала в уме на рудложские руди, взяв килограмм за слиток. «Почти 100 миллиардов руди только в слитках», — она покачала головой. «Неплохо». «Неплохо?» — иронично переспросил он. «Мы были богаче всех стран вместе взятых». «У Рудлога сейчас бюджет в сотни раз больше», — пояснила принцесса. «Но и население более 50 миллионов, и расходная часть очень весомая, и территория крупнее». «Ненамного», — проворчал дракон. Она улыбнулась. «На развитие до становления торговли точно хватит, а там как управлять будут». «Если нормализуешь отношения с Рудлогом», — рассуждала Ангелина увлеченно, шагая рядом с Норией по колонной галерее дворца, выходящей в парк, «то половину надо распределить по банкам континента. Тем самым уберешь излишек с рынка и будешь получать проценты. И в песках можно открыть кредитно-инвестиционный центр. Золото постоянно растет в цене. Люди будут вкладывать живые деньги». Принцесса глянула на Нории. Тот шел рядом с непроницаемым лицом. «Извини», — произнесла она мягко. «Я все объясню. И что такое банки, и что такое кредиты, и...» Ангелина замялась. «Когда все наладится, рекомендую тебе получить экономическое образование. Без него в управлении делать нечего». «Или мне нужно уговорить остаться женщину, которая уже имеет это экономическое образование», — ответил он, останавливаясь у какой-то двери. Аня бросила на него ледяной взгляд. Дракон улыбнулся, и она уже хотела сказать что-нибудь резкое, когда вдруг поняла — он ее дразнит. «Уговаривать никто не запрещает», — сказала она высокомерно, не желая шутить в ответ. «Дистанция и осторожность. А то сначала пожалеешь, потом пошутишь, а потом уже раз — и в жёнах доисторического ящера». Нори снова улыбнулся, на этот раз понимающе, и открыл дверь в малахитовый зал. «Нас ждут драконы», — произнес он, приглашая ее войти. Принцесса сердито вскинула голову, мог бы и предупредить, куда они идут. Расправила плечи и вошла в роскошный, мерцающий зеленью и золотом зал. «Все-таки есть в них что-то нечеловеческое», — размышляла старшая Рудлок, сидя рядом с Нори за огромным столом и стараясь не морщиться от прямо-таки осязаемой ненависти, боли и агрессии, излучаемой почти 20 красноволосых и желтоволосых мужчин, здоровающихся с владыкой. Был здесь и Четтери, в присутствии которого она никогда не могла чувствовать себя уверенно. Только что Нори и представил ее, и Ангелина, в наступившей звенящей тишине, ровно поприветствовала собравшихся. «Благодарю за то, что вы откликнулись», — сказала она твердо, пытаясь не показывать беспокойства. «Если сейчас дрогнет, оступится, то потом работать не получится». Ангелина замечала и сжатые зубы, и полыхающие красным глаза, но взгляд не прятала, смотрела прямо, выигрывая поединок за поединком. Перевела взгляд на Четтери. Тот глядел с насмешливым интересом, как на диковинную зверушку. Затем вдруг кивнул ей, и она расслабилась. «Предстоит большая работа, и ваше участие позволит ускорить возрождение песков». «Черты лица у них правильнее, и мимика не такая интенсивная, как у простых людей. Зато глаза куда выразительней. Разного возраста, но пожилых и стариков нет, все кажутся не старше 30 лет». Бледные, но не болезненно. Кожа скорее бледно-прозрачная, без дефектов, родинок, шрамов и угрей. Будто статуи ожили. И ни один не сутулится, нет грузных или с лишним весом. Крепкие, высокие и изящные. «От расчистки дорог пески не станут зелеными». За размышлениями Аня не уловила начало фразы и теперь подняла глаза на говорящего. Красноволосый, с узким лицом, и гневом в рычащем голосе. «Твой предок погубил страну. тебе ее восстанавливать. Как можешь ты отказываться от долга крови?» «Что же, ожидаемо». «Тореди», — спокойно, с едва различимым предупреждением пророкотал владыка-дракон и, высказавшийся, полыхнул глазами, сжал зубы. Принцесса осторожно коснулась локтя Нории ладонью, останавливая, пока конфликт не перешел в замалчиваемую и потому неисправимую стадию. Коснулась и убрала руку. «Легко возложить ответственность на одни плечи», — четко произнесла она в наступившей злой тишине. «Особенно, если это плечи женщины и заложницы. Однако прошло 500 лет, и вряд ли я могу быть ответственна за несчастье, произошедшее так давно. Даже если вы считаете иначе, я вступлю в брак только тогда, когда решу сама». Ненависть стала не просто осязаемой, она давила на Ангелину плитой, и если бы не сидящий рядом Нории, ее бы, наверное, разорвали тут же. Но нужно говорить прямо. Здесь и сейчас нельзя использовать обтекаемые фразы и дипломатию. Нужно выпустить гнойник, дать им возможность пройти пик эмоций. «Мир сильно поменялся», — продолжала принцесса, не позволяя себе дрогнуть. «И в любом случае пескам придется многое наверстывать, а вам приспосабливаться к этим изменениям. Если бы я могла повернуть время вспять, не допустить войны, я бы сделала это, но произошедшее не изменить. Нужно работать с тем, что есть, и работать нужно начинать сейчас». Драконы мрачно смотрели на нее. «Не получается. Не хватает сил, не хватает слов». «Почему ты не заставил ее?» — спросил все тот же, обращаясь к Нории. «Владыка», — произнесла она быстро, не давая ему ответить, «достаточно благороден, чтобы не уподобляться своим врагам и не использовать бесчестные методы. Без врагов их же оружием. Да. Он ни разу не заставил меня заподозрить его в том, что может применить насилие или угрозы. Вот так». «Правильно». Сидящий напротив Чет снова чуть заметно кивнул. На Нории она не смотрела. Кажется, он был недоволен. «Владыка, несмотря на то, что я потомок вашего общего врага, не стал мне мстить, потому что мужчины должны сражаться с мужчинами». Внутри все дрожало, и, видят боги, это были самые тяжелые переговоры в ее жизни. «А женщин должно беречь и хранить». «Седрик не стал делать различий между нашими, мужчинами и женщинами, и детьми», — резко возразил еще один, сидящий ближе. «Прости меня, прадед, не знаю, что там у вас было, но мне нужно выиграть этот бой». «А вы хотите стать такими же, как ваш враг?» — спросила Ангелина уже спокойно. Драконы опускали глаза. «Нет, она не выиграла, но получила немного времени». «Сколько бы вас ни осталось, — сказала принцесса молчащим, угрюмым мужчинам, — на вас все равно лежит ответственность за пески и их народ. Вы — жизнь этой страны, а не я. Вы могли проснуться в тот момент, когда вообще не было бы потомков красного женского пола. И что, неужели бы вы ничего не делали? Я не могу обещать стать женой владыки, но я готова работать вместе с вами. Одна я не справлюсь. Мир ведь меняют мужчины. Я могу лишь стать проводником в этом новом для вас времени. И то только до той поры, пока вы не станете знать и уметь больше меня. А это, я уверена, произойдет очень скоро. Немного лести еще никому не помешало. А теперь нужно дать им время обдумать сказанное». «Я ясно высказал свою волю», — грозно пророкотал рядом Нории, и она сжала кулаки под столом. «Но надо же все испортить!» «И я недоволен тем, что вы расстроили мою невесту!» Кажется, этот дракон ее не слушал. Или в упрямстве он не уступает рудлогам. Но Ангелина промолчала. Не место и не время выяснять отношения. Тем более, что мужчины теперь смотрели на них двоих как-то странно. Некоторые даже улыбались. «Мы не ослушаемся твоего приказа, владыка», произнес, наконец, красноволосый Тореди, и остальные закивали, подтверждая. Когда закончился совет, и красная принцесса, одарив всех сдержанной улыбкой и попрощавшись, удалилась, а за ней через несколько минут потянулись и драконы, в малахитовом зале остались только Нории и Четери. Чет глядел понимающе, Нори чуть насмешливо, и им даже не нужно было озвучивать свои мысли полностью. Так давно они знали друг друга. «Зубастая у тебя невеста», — высказался, наконец, Чет, посмеиваясь. «И действительно ведь переживает за возрождение песков. Правда, способ выбрала не тот. Она пока играет». Нори покачал головой, глянул в окно, полюбовался на цветущий жасмин, чей тонкий, горьковатый и нежный запах едва ощущался в зале и напоминал ему о старшей Рудлок. «Для Ангелины выживание нашей страны и нашего племени не вопрос долга или жизни и смерти, просто пища для ее ума и сфера для приложения умений. Но пусть лучше планирует, как возродить пески, и привязывается к этой земле и к людям, чем обдумывает очередной побег». «Кстати, кажется, она на тебя разозлилась», — хохотнул воин-дракон. «Аура полыхнула таким алым. Ты тоже заметил?» — улыбнулся Нори. «Она просто хочет все и сразу, желает все делать сама и не знает, как это — иметь возможность опереться на другого. И еще не поняла, что мужчины скорее покорятся приказу повелителя, чем признают свою неправоту в споре с женщиной». «Мир действительно очень поменялся, Чет. Разве можно было в наше время встретить такую, как она?» «Слишком много силы», — воин-дракон поморщился. «Вместо того, чтобы прятаться за тебя, она пошла на конфликт, еще и тебя защитить пыталась. Наши просто опешили. Но, владыка мой, теперь я тебе сочувствую. Ты ее, конечно, в конце концов привяжешь к себе, если успеешь. Но жить с женщиной, в которой так много мужского, в ней же ни капли податливости, Нори, ни нежности, ни тепла. Ты просто привык все брать нахрапом, мастер. 5 минут ухаживания и в койку», — усмехнулся красноволосый владыка. «Но этот трофей так просто не получить». «Я и не претендую», — пробурчал Чет. «Я хочу, чтобы дома у меня была женщина мягкая, ласковая и всегда готовая встретить меня в постели. Пусть смотрит мне в рот и говорит, какой я умный, сильный и красивый. Повоевать я и с песчаниками могу. А тут, как со змеей ядовитой в кровати ночевать. Не знаешь, согреется возле, разомлеет или вопьется». Нори расхохотался, вспомнил свои мысли по этому поводу. «В ней есть и нежность, и податливость, Чет. Просто нужно время». «Хватит ли тебе его?» — серьезно спросил воин-дракон. «Что будешь делать, когда месяц закончится?» Нори пожал плечами. «Тогда уже поздно будет что-то делать. Либо она прикипит к пескам и ко мне и не сможет нас оставить, либо нет». Все знающая Суреза расстроенно сообщила Ангелине, что владыка снова улетел после обеда и, по слухам, ночью не вернется. Аня только пожала плечами. Дела захлестнули ее с головой, и следующие 3 дня она буквально сбивалась с ног. Обучение девочек из гарема, встречи с жителями города, которые отчего-то решили навестить ее со своими проблемами и надеждами именно в отсутствии дракона. Сбор информации по найденным источникам воды, общение с советниками по делам города. Примерные раскладки по бюджету, исходя из взвешенных золотых запасов из Таила. Встреча с главами племен, просивших ее о возможности поселиться на окраинах города, потому что там, откуда они пришли, вода ушла. Вернулась забытая жара, и принцесса изнемогала. Она почти ничего не ела, только пила и плавала в любую свободную секунду. Попросила сделать навес над бассейном, потому что терпеть палящее солнце не было сил. И пока рабочие усердно занимались приказом госпожи, без всякого сомнения, пользовалась бассейном владыки. Он находился совсем рядом. Туда перенесли стойки с занавесками, сделали цветистый коридорчик от ее купальни к его бассейну. И принцесса долго плавала после захода солнца, взяв Суреза обещание сразу же предупредить ее, когда дракон прилетит. Нори не прилетал. Ангелина ежедневно наведывалась в сокровищницу, и слуги шептались, что наконец-то владыка сделал невесте такой подарок, от которого она не смогла отказаться — все золото Белого дворца. Но ее интересовали Терси Ли. Псы действительно меняли форму, но вели себя с принцессой дружелюбно, бегали за маленькой золотой флейтой, которую она кидала вместо палки. Пытались лизаться, но Ангелина это быстро пресекла. Ей было любопытно, насколько они разумны. Судя по всему, понимали они многое, но вряд ли были способны поддерживать беседу. Она часто вспоминала Алину, думая, как загорелась бы сестра от возможности изучить водных духов так близко. Во дворец продолжали слетаться драконы. Их встречал Четтери, и здесь становилось все шумнее и все неуютнее для Ани. Она никогда не стала бы прятаться, но постоянное напряжение и готовность дать отпор изматывали, заставляли злиться. Ее не трогали, с ней вежливо здоровались, но ненависть была везде — во взглядах, в обрывках приглушенных разговоров, в поджатых губах прекрасных дракониц, в жестах и напряженных движениях. Она злилась, и это удивительным образом придавало ей сил. И принцесса успевала буквально всюду. То ее видели у караванов, беседующие о состоянии дел в песках далеко от Истаила, то на рынке, обсуждающие с торговцами о том, что они могут идти к горам и покупать товар там, то со строителями, отчитывающимися, как идет работа. К концу третьего дня Ангелина устала так, что ни один дракон не мог бы смутить ее. Она просто перестала обращать внимание на взгляды. «Софиита?» — суетилась Суреза у теплой ванны. «Попробуйте сладкий кускус. Он с изюмом и медом восстановит ваши силы. Вы же высохли, вся госпожа!» «Оставь, Суреза!» Аня вышла из ванны, глянула на себя в зеркало. И правда, лицо очень осунулось, одни глаза, и в талии стало тоньше, но все равно широкое и крупное, хотя она давно перестала переживать по этому поводу. Теплая ванна не дала нужного отдыха телу, привыкшему к вечернему плаванию, и хотя очень хотелось просто упасть и полежать на прохладной плитке, остывая и охлаждаясь, Ангелина все же прошла в темноте по занавешенному коридорчику, отложила полотенце и спустилась в бассейн. И, не давая слабости даже малейшего шанса, поплыла, как всегда, до противоположного края чаши с водой и обратно, вдыхая чудесный, горьковатый аромат какого-то цветущего кустарника и слушая привычные уже песни радующихся ночной прохладе птиц. Звезды были словно подернуты дымкой, а полная луна, наоборот, светила ярко. Сегодня был последний день полнолуния, и госпожа ночи старалась вовсю показать свою холодную красоту. Мир тихо и завороженно наблюдал за ней, царящей в небе, и даже разноцветные занавески поблекли, окрасившись в лунный голубоватый цвет. И Ангелина засмотрелась, почти задремала, облокотившись на бортик бассейна. В душе постепенно воцарялось умиротворение. Принцесса расслабилась, отпустила заботы. Здесь не с кем было воевать. Она не сразу поняла, что в бассейне уже не одна, и не сразу смогла снова собраться, растерялась, дернулась прочь, забыв о том, что нужно вести себя с достоинством и не показывать слабости. — Не уходи, — пророкотал Нори тихо, словно боясь спугнуть. — Я не хотел тревожить тебя. Думал, ты меня услышала. Ангелина покачала головой. «Я, наверное, заснула. Извини. Меня должны были предупредить». Сердце все еще колотилось, как ненормальное, и она спешно приводила эмоции в порядок и никак не могла совладать с ними. «Ты меня боишься?» — спросил Нори, склонив голову. Вода доходила ему до груди, он не двигался, и принцесса заставила себя прекратить вжиматься в бортик, выпрямиться. Никакой слабости. Никакого отступления. Хорошо хоть, что она скрыта водой, а свет луны, хоть и ярок, не дает что-либо разглядеть. «Нет», — сказала она, — «нет». Тело его мягко мерцало перламутром, но линии на нем почти не светились. «Я много летал эти дни, поэтому хотел прийти к тебе ночью», — произнес дракон, поймав ее взгляд. «Но Зафир сказал, что ты здесь. Дай мне прикоснуться к тебе. Я не буду смотреть». «Обещаю». У нее чуть не вырвался нервный смешок. То ли полнолуние так действовало, то ли усталость, то ли неожиданное появление дракона, но броня никак не желала вставать на место. А может, виной был запах белых, похожих на звездочки цветов, наполнивших сад своим тонким ароматом. А, возможно, ей было непривычно и приятно ощущать власть над древним и могущественным существом. Да и не бежать же ей, первый рудлок, прочь. Нори пользовался ее силой и неумением отступать, превращая их в слабость. Но если уйдет сейчас, значит, признает, что она слабее. Разве она может быть слабее? «Хорошо», — сказала принцесса и улыбнулась, — «с превосходством». Повернулась к нему спиной, положила руки на холодную плитку, отсвечивающую голубоватым, и прикрыла глаза, потому что все равно было страшно от плеска воды, от движения мужского тела сзади. «Ты такая горячая!» — рокотал он ей на ухо, прижимаясь, обхватывая ее. «Такая яркая, что затмеваешь собой луну!» Одна рука скользнула на живот. «Такая сильная девочка! Неуступчивая, яростная!» Вторая легла чуть ниже, и Аня напряглась, не желая признавать то, что чувствует. Разозлилась. «Не сердись!» Голос приглушенный, тело прохладное, крепкое, и он ничуть не стесняется, вжимается в нее и застывает. «Я не возьму больше, чем надо». Низ живота под его большой рукой пульсировал непривычно и сладко, и она не могла ни злиться и ни желать, чтобы он позволил себе больше. Тогда Ангелина могла бы полыхнуть и запретить ему прикасаться к себе. Но дракон молчал и не двигался, и дышал тихо, и щекотал ее плечи своими длинными волосами. Спиной принцесса чувствовала, как размеренно бьется его сердце, и пыталась сосредоточиться на этом ощущении, отвлечься и расслабиться. Если бы только в воде можно было сохранять полную неподвижность, но бассейн колыхался едва заметно, и их тела тоже двигались почти неощутимо. Соприкасались друг с другом то плотнее, то легче, сдвигались вверх-вниз, совсем чуть-чуть, и дыхание мужчины становилось все тяжелее, и тело его реагировало, наливаясь силой там, где его бедра прижимались к ее спине. И Ане хотелось обернуться, ударить его, впиться ногтями в грудь и сцарапать до крови так, чтобы он корчился от боли, чтобы упал на колени и умолял о прощении. Ярость полыхала внутри, сжигая и доводя до исступления, и, не найдя выхода, превращалась в тянущее, болезненное возбуждение, от которого пересыхали губы и мышцы на ногах сжимались почти до судорог. Хотелось пошевелиться, повернуть голову и впиться зубами ему в плечо или схватить за волосы и поцеловать, забыв обо всем. Нори отпустил ее так неожиданно, что принцесса пошатнулась, зашипела, обернулась. Дракон медленно отплывал от нее, и линии ауры на его теле теперь светились ярко, пульсировали и мерцали. Перевела дыхание, выстояла, снова победила. «Ты прекрасна», — сказал он серьезно, зависнув в воде почти на середине бассейна. «Стойкая, огненная принцесса». «Я не поддамся, Нори», — ответила она ледяным тоном. Броня снова была на месте, и было спокойно и хорошо. «Никогда?» — спросил дракон и глухо, ракочуще засмеялся. «Никогда», — подтвердила Ангелина, стараясь не улыбнуться. «Хочешь уйти? Я отвернусь», — предложил красноволосый, отплывая еще дальше. «Разве первый рудлок может сбежать?» «Нет», — ответила Ангелина. «Я еще немного поплаваю». И честно продержалась еще полчаса, а затем сообщила, что выходит. И, не глядя, действительно ли он отвернулся, ушла. В спальне было прохладно и хорошо, и простыни были приятны к телу, и сон уже давно ступал за ней по пятам, обещая успокоение и отдых. Но принцесса засыпала долго, тяжело, и мысли, всковавшие тело полудреме, то текли лениво, словно приглушенно, то вспыхивали яркими брызгами, заставляя ее сжимать кулаки, и зло глухо стонать от невозможности уснуть и не думать, отрешиться от эмоций и случившегося вдруг на 31-м году жизни чувственного откровения. Кто бы мог подумать, что она способна реагировать так остро? И почему, великие боги, она никогда не испытывала ничего подобного при общении с другими мужчинами? Образованными, достойными, родовитыми, привлекательными, которые ухаживали за ней, насколько позволяло ее положение, и допускали определенные вольности, и прижимались во время танцев, признавались в любви. И были ведь при дворе и настоящие охотники, совсем не слащавые, знающие толк в соблазнении, которых не пугали ни ее холодность, ни неминуемое наказание королевы Ирины. Ни одного Ангелина не хотела. Прикосновения оставляли ее равнодушной. Поцелуи, которые она позволяла себе, когда она начала выезжать, и все было внове, не вызывали ничего, кроме недоумения. Со временем любопытство Ани к чувственной стороне жизни прошло, уступив место уверенности, что это не для нее. Придворные дамы, ее фрейлины, молоденькие и необязанные, в отличие от кронпринцессы Рудлок, хранить чистоту до брака, обсуждали мужчин, свои похождения и ощущения, даже составляли список самых сексуальных красавчиков высшего света. Она не останавливала их разговоры, но и участие принимала лишь номинальное. Ей было недоступно понимание, что такое сексуальный мужчина. Сильный, хорошо сложенный, выносливый, остроумный. Это Ангелина понимала и даже находила удовольствие в общении с несколькими представителями сильного пола, входящими в ее ближайший круг. Но ни один не волновал, не заставлял получать удовольствие от противостояния и желать того, чтобы мужчина покорился ей. Да, обнимая сестер или гладя лошадь, она испытывала больше приятного чувства, чем от прикосновений к мужчине. Оказывается, желание, болезненно сжимающее все внутри и обостряющее восприимчивость к прикосновениям, звукам и запахам, очень похоже по реакции тела на страх. И оно такое же неконтролируемое, как ярость. Хотя, разве она не достигла совершенства в самоконтроле? В спальне было так тихо, что слышен был плеск воды в фонтане холла, и звук этот, как и терпкий запах цветущих белых звездочек, раздражал, заставлял ворочаться, скидывать тонкое покрывало, подставляя обнаженное тело едва заметному дуновению ветерка, подтягивать колени к животу, пытаясь найти удобную позу, глядеть на голубоватые полосы лунного света, льнущие к мраморному полу. Что угодно, только бы измученный мозг утомился и дал заснуть. Ангелина смутно помнила отношения между матерью и отцом, первым мужем королевы. А когда тело принцессы начало меняться, и первая Рудлок из девочки стала девушкой, мама уже была замужем в третий раз. Их общение со Святославом Федоровичем казалось теплым и спокойным, но никаких страстей, описанных в классической литературе, никакой томности, ровные, почти родственные чувства. Он всегда был на первом плане, всегда был готов помочь и супруге, и ее детям. Многие говорили, что Ани очень похожа по характеру на королеву Ирину, и уже потом первая принцесса приняла для себя то, что ее идеальный брак должен быть таким же, доверительным, тихим, удобным, как и мужчина рядом. И уж точно она не сможет быть вместе с мужем, которым не сможет управлять. Ани опустила босые ноги на прохладный мрамор, встала, налила себе лимонада, подошла к окну и начала медленно пить, глядя на залитый лунным призрачным светом сад. Ногую, грудь и руки холодил ветерок, словно лаская. Соски сжались, и она машинально провела пальцами по ноющему навершию, раздраженно дернула плечами, переступила с ноги на ногу. И пошла в купальню принять теплую ванну с лавандовым мылом. Из окон купальни была видна полная луна, и мысли принцессы перенеслись в Рудлок, к сестре и ее мужу-медведю. Василина была чувствительнее ее, мягче, женственней. И если ей, Ангелиной, восхищались и благоговели, то, глядя на Васю, улыбались. Васюша умела наслаждаться вкусной едой, приятными тканями, любила запах цветов и с ранней юности увлекалась любовной поэзией. Как раз в ней мягкая, сдержанная притягательность была всегда. И Василина не закрывалась от мира, была готова и приучена чувствовать, осязать, наслаждаться. Королева Ирина настороженно следила за второй дочерью, волновалась, что Васюшина отзывчивое сердце изберет какого-нибудь автора дурных строк или успевшего прогоркнуть Лавеласа. Но вторая Рудлок, с улыбкой принимая восхваление и заверение в любви, была со всеми одинаково мила и равнодушна. И Ани думала, что младшая сестричка такая же, как она. Но Васе встретился Мариан. Он первый и единственный мужчина, который вызывал и продолжает вызывать у меня дрожь в коленках, сказала как-то сестричка после свадьбы. Дрожь в коленках? У принцессы Рудлок? Тогда Ангелина фыркнула, а сейчас понимала ее и грустила, шевеля пальцами в теплой воде, легко поглаживая себя по рукам, животу, по бедрам и вдыхая знакомый запах лаванды, чуть настойчивый и навевающий мысли о каменистых и сухих, жарких, щедро политых солнцем холмах, где гуляет ветер и терпко пахнет цветами и травой. Конечно, дрожь в коленках. Достаточно вспомнить, как они иногда замолкали во время общего разговора и смотрели друг на друга, так что всем становилось неудобно. Или как барон, проходя мимо жены, поглаживал ее по шее, и Вася прикрывала глаза, мгновенно туманящиеся странной мечтательностью. Или как вдруг пропадали посреди дня, а младшие хихикали и шептались. Однажды Аня застала молодожена в саду, в середине октября, днем, когда погода стояла сухая и солнечная, но было уже прохладно. Вышла прогуляться и прогулялась. Так что смущенная и негодующая почти бежала обратно к дому, а перед глазами стояла сестра с неаккуратно задранной длинной юбкой, запрокинутой головой, прижатая спиной к старой яблоне, схлипывающая и как-то беспомощно цепляющаяся за резко двигающегося, обхватывающего ее, вбивающегося в нее байдака. Неужели вожделение было настолько сильным, что у Васи с ее воспитанием и Мариана, офицера Севера, не хватило благоразумия дотерпеть до спальни? А если бы в сад вышла не она, Ангелина, а кто-то из младших? Или отец? Или слуги? Что же это за чувство, которое так действует на здравый смысл, гордость, воспитание, чувство долга и ответственность? Аня плеснула ладонью по воде, поболтала ногами. В купальне она не зажигала свет, и глаза отдыхали, на душе становилось спокойно и тепло. Напряжение спадало, а с расслаблением возвращалась и способность связно мыслить. Ей подобное не грозит. Абсолютно. Ангелина не любила ни мягких тканей, ни сладких строк любовных поэм. Пищу должна питать, а вкус — дело десятое. Ей не хотелось остроты чувств, как Марине. Она не была поглощена учебой или спортом, как Алинка с Полей, и не находила удовольствия в рисовании, как Королиша. Единственной любовью старшей принцессы дома Рудлок была семья. И это Ани про себя знала точно. Семья. Василина, Васенька, сестрички мои родные, как вы там без меня? Боги с ней, с короной, хотя очень хочется понять, почему выбрали не меня, а Василину. Что со мной не так? Где я не доделала, не доглядела, не достаралась? 3 недели — страшный срок. Я здесь, в безопасности, а что там, только богам известно, а боги молчат. Может, Васю-то уже сожрали акулы из парламента, и она не выстояла, не смогла отбить свою независимость. Вдруг в стране гражданская война? Или, не дай боги, с семьей что-то случилось? Во дворце ведь как на ладони. Было бы желание причинить вред, а способ найдется. Как, интересно, Василина восприняла то, что стала королевой? Если даже все в порядке, то справляется ли она? Без моей поддержки, без советов, объяснений? Конечно, там есть кому поддерживать, но куда спокойнее было, если бы я делала это сама. Домой. Как же я хочу вернуться, увидеть, что все хорошо, успокоиться, избавиться от удушающего, ставшего привычным чувства тревоги. Разве даже лучший мужчина в мире может остановить меня в этом стремлении? А если все хорошо? Все-таки Василина тоже училась, тоже слушала, наблюдала, хоть и никогда не любила светскую жизнь и тосковала на дипломатических встречах. Если все хорошо, то я не буду мешать. Негоже, когда страной правит королева, а королевой правит еще кто-то. Но находиться рядом, быть готовой прийти на помощь, мне никто не помешает. И я найду, чем заняться. В конце концов, начну налаживать отношения между Рудлогом и Песками. Здесь непаханное поле работы, и задачи интересные. И партнерство между двумя странами принесет Рудлогу выгоду. Если вовремя взять развивающееся государство с богатейшими ресурсами под свое крыло, то мы надолго закрепим за собой первенство в международных отношениях. И с драконом, с этим драконом, я смогу говорить уже не с позиции заложницы, а на равных, без ограничения моей свободы. «Госпожа, вы здесь?» Испуганный и сонный голос служанки вырвал первую принцессу из разговора с собой, возвращая в ночной дворец Белого города. «Здесь, Суреза», — расслабленно сказала Ангелина, облокачиваясь на стенку ванны. «Не шуми». «Я проснулась, а вас нет. Испугалась, что вы ушли». Малита замялась. Она была расстроена. Владыка бы спросил за побег, если бы госпожа снова решилась. «Все в порядке». Аня села в ванной, и свежий воздух тут же охладил кожу. «Я просто не могла заснуть. Раз ты проснулась, принеси мне теплого молока с медом. Я сейчас выйду в спальню. Помогать вытираться не нужно». «Хорошо, Софиита». Суреза подняла руки к небу, видимо, благодаря высшей силе, что беспокойная драконья невеста нашлась и ушла. Молоко подействовало, а может, не беспокоили больше мысли, приведенные в порядок, или легкий аромат лаванды, оставшийся на коже, сделал свое дело, но через 20 минут Ангелина Рудлок уже крепко спала и не слышала ни плеска фонтана, ни громкого пения птиц за окнами. Владыка Истаила тоже не сразу заснул после будоражащих кровь прикосновений к обнаженной, полыхающей огнем, яростью и страстью принцессе. Тело его покалывало от избытка силы и жаждало женщину, но он не торопился, охлаждаясь прохладным щербетом и терпким виноградом, неспешно пил ароматный фруктовый чай и улыбался. Сколько же в ней гордости, сколько силы! «Господин!» — почтительно позвал верный и тонко чувствующий настрой повелителя Зафир. «Вы давно не уделяли внимания вашим Нани-Шар. Позвольте, я позову женщин из гарема, служанки женской половины, говорили мне сегодня, что ваши жены соскучились и обижаются». Нори помедлил. Он не был евнухом и любил женщин, и сейчас ласковые руки дочерей пустыни были желанны, если та, которую он желал на самом деле, была еще не готова. — Да, — сказал он гулко, — позови двоих или троих. Ты помнишь? — Конечно, владыка, — произнес Зафир, кланяясь. — Только тех, кто сам захочет прийти. Эта ночь прошла для Нории в горячем дурмане плотской любви. И девушки, пришедшие к обожаемому владыке-дракону, потом шепотом рассказывали, что был он особенно внимателен, нежен и страстен, и так и не дал никому из них поспать. А еще одарил наутро прекрасными украшениями, которые и драконице надеть не стыдно. Среди пришедших к Нории в эту ночь была и черноволосая, черноглазая Зара. Ей нравилась невеста господина, и она, будучи поумнее многих в гареме, предчувствовала, что скоро дракон забудет про своих Нани-Шар, и что эта ночь вполне может стать последней, когда он позвал их к себе. Зара любила владыку не как женщина-мужчину, как восторженная девочка, получившая возможность прикоснуться к чуду. И именно поэтому она пришла к нему. Может быть, когда-нибудь, когда дракон наконец завоюет свою невесту, и они будут жить долго и счастливо, он вспомнит с улыбкой и нежностью и ее, Зару из Аль-Севедов. И не испытывала она чувства вины перед госпожой из Рудлога, взявшейся учить их писать и читать, потому что Ангелине, если она возьмется за ум и откроет глаза, достанется все чудо целиком. А ей, Заре, достаточно и этого, мимолетного сладкого касания от необыкновенно нежного к женщинам красноволосого дракона.